Русь уходящая. Мы многое еще не сознаем, питомцы ленинской победы, и песни новые по-старому поем, как нас учили бабушки и деды. Друзья, друзья, какой раскол в стране, какая грусть в кипении веселом, знать от того так хочется и мне, задрав штаны, бежать за комсомолом. Я уходящих в грусти не виню, но где же старикам за юношами гнаться? Они не сжатой рожью на корню остались догнивать и осыпаться. И я сам, ни молодой, ни старый, для времени навозом обречен. Не потому ль кабацкий звон гитары мне навевает сладкий сон? Гитара, милая, звени, звени, сыграй, цыганка, что-нибудь такое, чтоб я забыл отравленные дни, не знавшие ни ласки, ни покоя. Советскую я власть виню, и потому я на нее в обиде, что юность светлую мою в борьбе других я не увидел. Что видел я? Я видел только бой, да вместо песен слышал канонаду. Не потому ли с желтой головой я по планете бегал до упаду? Но все ж я счастлив. В сонме бурь неповторимые я вынес впечатления. Вихрь нарядил мою судьбу в золототканное цветение. Я человек не новый, что скрывать. Остался в прошлом я одной ногою, стремясь догнать стальную рать. Скольжу и падаю другою. Но есть иные люди, те еще несчастней и забытий. Они как отрубь в решете средь непонятных им событий. Я знаю их, я подсмотрел. Глаза печальнее коровьих, средь человечьих мирных дел, как пруд заплесневела кровь их. Кто бросит камень в этот пруд? Не троньте! Будет запах смрада. Они в самих себе умрут и стлеют падью листопада. А есть другие люди, те, что верят, что тянут в будущее робкий взгляд, почесывая зад и перед, они о новой жизни говорят. Я слушаю. Я в памяти смотрю, о чем крестьянское судачит оголь. С советской властью жить нам понутрю. Теперь бы ситцу да гвоздей немного. Как мало надо этим бродачам, чья жизнь в сплошном картофеле и хлебе. Чего же я ругаюсь по ночам на неудачный, горький жеребий? Я тем завидую, кто жизнь провел в бою, кто защищал великую идею, а я, сгубивший молодость свою, воспоминаний даже не имею. Какой скандал! Какой большой скандал! Я очутился в узком промежутке, ведь я мог дать не то, что дал, что мне давалось ради шутки. Гитара, милая, звени, звени, сыграй, цыганка, что-нибудь такое, чтобы я забыл отравленные дни, не знавшие ни ласки, ни покоя. Я знаю, грусть не утопить в вине, не вылечить души пустыней и отколом. Знать от того так хочется и мне, задрав штаны, бежать за комсомолом. 2 ноября 1924 года.